Сильвия хохотала, извиваясь, как рыбешка. «Ах ты, птичка! Приглупенькая! Простачок-дурачок!» Ничего сложного, казалось, ей тут нет. «Говори, что хочется, отдавай, что хочется, а все остальное сохраняй да помалкивай». Она любя трунила над мужчинами их требованиями. «Не очень-то они хитры». «Да, но ведь и я тоже не хитра», — сказала Анетта. «Уж а так!» — воскликнула Сильвия. «Ты все принимаешь всерьез!» Анетта с сокрушенным видом согласилась. «Просто несчастье какое-то! Хотелось бы мне быть такой, как ты! Вот ведь выпало человеку счастье! Давай меняться!» «Уступи мне свое», — предложила Сильвия. Анетта совсем не хотела меняться. Сильвия ушла, приободрив ее. И все же Анетта не понимала себя. Была сбита с толку. «Занятно», — раздумывала она. «Я хочу все дать и хочу все сохранить». На другой день, то был канун отъезда, когда она, уложив все нужное в чемодан, опять начала мучить себя, пришел неожиданный гость и усилил ее тревогу, которую она вдруг осознала яснее, и доложили о Марселе Франке. Он любезно и учтиво поговорил о чем-то, а потом намекнул на помолвку. Роже не делал из нее тайны. Мило поздравил Анетту. В его тоне и глазах было что-то ласково-насмешливое, сердечное. Анетта чувствовала себя с ним непринужденно, как с прозорливым другом, которому не нужно все говорить, и от которого нечего скрывать, потому что понимаешь его с полуслова. Заговорили о Роже, которому Марсель Франк завидовал, и с улыбкой признался в этом. Анетта знала, что он говорит правду, что он влюблен в нее, но это ничуть не мешало. Она спросила, какого он мнения о Роже. Молодые люди были хорошо знакомы. Марсель рассыпался в похвалах, но она настаивала, чтобы он рассказал о нем не такие общеизвестные вещи. Поэтому Марсель, шутя, ответил, что описывать Роже ни к чему, ведь она знает его так же хорошо, как и он. И, говоря это, он в упор смотрел на нее таким проницательным взглядом, что Анетте стало не по себе, и она отвела глаза. Она тоже в упор посмотрела на него, подметила его тонкую усмешку, доказывавшую, что они поняли друг друга. Разговор зашел о пустяках, как вдруг Анетта прервала его и озабоченно спросила. «Скажите откровенно, вы находите, что я не права?» «Никогда не осмелюсь заявить, что вы не правы», — ответил он. «Без любезности, пожалуйста, так вы можете сказать мне правду». «Ну, вы же знаете, что положение у меня особенно щекотливое. Знаю. Ведь я знаю то, что оно не повлияет на искренность ваших суждений». «Благодарю», — сказал он. Она продолжала. «Вы считаете, что и Роже, и я, мы не правы?» «Считаю, что вы ошибаетесь». Она опустила голову, помолчав, сказала. «И я так считаю». Марсель не ответил. Он все смотрел на нее и все улыбался. «Почему вы улыбаетесь?» «Уверен был, что вы так думаете». Она-то вскинула на него глаза. «Теперь скажите, какое у вас мнение обо мне?» «Ничему он вас не научит. Это поможет лучше во всем разобраться». «Вы влюбленная бунтарка», — ответил Марсель. «Вечно влюбленная, простите, и вечно бунтующая. У вас потребность отдавать себя и потребность сохранять себя». Она-то прискочила, не удержалась. «Я обидел вас?» «Ничуть, ничуть, напротив. Как-то правильно. Ну, говорите же дальше». «Вы сама независимость», — продолжал Марсель. «Но жить в одиночестве не можете. Таков закон природы. Вы чувствуете острее других, потому что вы жизнедеятельнее. Вот, вот вы меня понимаете, понимаете лучше, чем он, но любите вы его, в том ни капли горечи». Они приятельски смотрели друг на друга и, улыбаясь, думали о том, до чего же любопытная штука человеческая натура. «Да, нелегко, — сказала она-то, — нелегко жить вдвоем. Ошибаетесь? Было бы совсем легко, если бы люди на протяжении веков не умудрялись осложнять жизнь, мешая друг другу. Надо покончить с этим только и всего. Ну, разумеется, нашему милейшему Роже, как и всякому добропорядочному костному французу, не постичь за этой мысли. Все они считали бы, что пришла их гибель, если бы вдруг им перестало мешать прошлое. Где нет помех, там нет услады, особенно когда тот, кому мешают, сам мешает своему ближнему. А как же вы все смотрите на брак? Как на разумный союз выгод и утех. Жизнь — это виноградник, которым пользуются сообща. Возделывают вы и собирают виноград вместе. Но распивать вино всегда вдвоем, с глазу на глаз, никто не обязан. Идут на взаимные уступки. Друг у друга просят и отдают друг другу гроздь у тех, которые владеет каждый, но благоразумие...